Вернувшись в Лютецию, я долго не мог заснуть. Совершенно ясно, что Винсан со своими двумя категориями кое-кого забыл. Юморист, как и революционер, принимает вызов беспощадного мира и отвечает ему еще большей беспощадностью. Однако в результате его действий мир не изменяется, а просто становится чуть более приемлемым, ибо насилие, необходимое для всякого революционного действия, трансформируется в смех. Заодно это приносит ему и немалые бабки. В общем, я был отчасти коллаборационистом, как и все буфоны испокон веков. Я избавлял мир от революций, мучительных и беспощадных, поскольку любая боль и зло коренятся в биологии и не зависят ни от каких мыслимых социальных перемен. Я нес ясность, свет, юмористическую дистанцию. Я пресекал борьбу и искоренял надежду. Итог выходил неоднозначный. Несколько минут я вспоминал свои прежние работы, особенно в кино. Расизм, педофилия, каннибализм, отцеубийство, пытки и варварство. За неполные 10 лет я снял сливки со всех доходных тем. Все-таки забавно, в который раз сказал я себе, что в киношной среде сочетание злости и смеха считается новым словом в искусстве. Давно они, видно, не читали Бодлера, эти профессионалы. Оставалась порнография. На ней все обламывали зубы. Похоже, до сих пор этот предмет сопротивлялся любым попыткам его обработать. Ни виртуозные перемещения камеры, ни изысканное освещение ничего не давали. И даже наоборот, выглядели попросту помехой. Более догматичные опыты со скрытыми камерами и видеонаблюдением тоже не приносили успеха. Люди хотели четкую картинку. Пусть некрасивую, но четкую. Все попытки создать высококачественную порнографию не только оборачивались посмешищем, но и кончались провалом в коммерческом плане. Короче, старая поговорка директоров по маркетингу: если люди покупают наш ширпотреб, значит купят и наши товары люкс. На сей раз не оправдывалось. И один из самых доходных секторов кинопроизводства оставался в руках каких-то венгерских, если не латышских, кустарей. В те времена, когда я снимал по позицию меня в секторе газа, я решил просветиться и провел целый вечер на съемках у одного из последних действующих режиссеров-французов, некоего Фердинанда Кабареля. Это был отнюдь не пропащий вечер, разумеется, в человеческом плане. Несмотря на свою западно-французскую фамилию, Фердинанд Кабарель походил на бывшего техника из AC/DC. Бледный, как полотно, с грязными сальными лохмами, в майке «Fuck your cunts» и перстнями с черепами. Я сразу подумал, что второго такого мудака еще поискать. Выживал он исключительно за счет смешных темпов, которые задавал своим командам. Он накручивал минут по 40 годного материала в день, успевая еще давать рекламные фото в ход видео, и притом в киношных кругах считался интеллектуалом, потому что утверждал, будто работает ради куска хлеба. Я не говорю о диалогах. Я тебя завожу, а, сука? Ты меня заводишь. Да, подонок. Я не говорю о незатейливых ремарках. Внимание, дубль. Означало, естественно, что актрису будут драть с двух сторон. Что меня больше всего поразило, так это его невероятное презрение к актерам, особенно мужского пола. Без тени иронии, абсолютно всерьез, Кабарель мог орать в микрофон что-нибудь вроде: «Эй, мужики, если у вас не встанет, денег не получите!» Или: «Если вон тот эякулирует, вылетит к черту!» Актрисе полагалось хотя бы манто из искусственного меха, прикрыт наготу в перерывах между двумя сценами. Актерам же, чтобы согреться, приходилось приносить с собой одеяло. В конце концов, зрители-мужчины пойдут смотреть актрису. Именно она в один прекрасный день, быть может, появится на обложке хот-видео. В актерах же видели просто член на ножках. Довершение всего я узнал, не без труда, французы, как известно, не любят распространяться о своей зарплате, что если актриса на съемках получала 500 евро в день, то им полагалось довольствоваться 150. Но они занимались этим ремеслом не ради денег. Как ни дико и не патетично это звучит, но они занимались этим ремеслом, чтобы трахать телок. И особенно запомнилась сцена в подземном паркинге. От холода зуб на зуб не попадал, и глядя, как эти двое, Фред и Бенджамин, один был лейтенант-пожарник, а другой управленец, меланхолично отдраивались, чтобы быть в форме к моменту дубля, я сказал себе, что все-таки, когда дело касается вагины, мужики иногда просто молодцы. Благодаря этому малоаппетитному воспоминанию, я, промаявшись всю ночь без сна, на рассвете набросал сценарий под временным названием «Групповуха на автотрассе», позволяющий изящно сочетать коммерческие преимущества порнографии и супернасилия. Утром, поглощая гренки в баре Лютеции, я прописал начальный эпизод. Огромный черный лимузин, возможно, по карте 60-х, медленно катит по проселочной дороге среди лугов и кустов ярко-желтого дрока. Я предполагал снимать в Испании, возможно, в районе Лас-Уэрдес, там очень красиво в мае месяце. На ходу машина издает низкий рокот, типа бомбардировщик, возвращающийся на базу. На цветущем лугу парочка занимается любовью. В высокой луговой траве было множество цветов, колокольчики, васильки, желтые цветы, названия которых я не мог вспомнить, но пометил на полях «усилить желтые цветы». Юбка у девушки задрана, майка поднята выше грудей, в общем, с виду хорошенькая сучка. Расстегнув у парня ширинку, она ласкает губами его член. На заднем плане медленно ползает трактор, давая понять, что перед нами парочка землепашцев. Небольшой перетрах на меже, весна священная и так далее и тому подобное. Однако камера быстро отъезжает назад, и выясняется, что наши голубки воркуют на съемочной площадке. И что тут снимается порнофильм, возможно, довольно высокого разбора, поскольку работает целая съемочная группа. Лимузин Паккарт останавливается, заслоняя луг. Из него выходят двое карателей в черных двуборных костюмах и с автоматами. Они безжалостно расстреливают и юную парочку, и съемочную группу. После некоторых колебаний я зачеркнул слово «расстреливают». Надо было бы придумать механизм пооригинальнее. Скажем, какой-нибудь дискометатель. Стальные лезвия вращались бы в воздухе, а потом рассекали плоть. В частности, плоть любовников. Тут главное было не скупиться. Начисто отрезанный член в глотке девицы и прочее. В общем, стоило подпустить того, что продюсер моего, Диогена Кинника, называл симпатичными такими картинками. Я пометил на полях. Придумать механизм яйцедер. В конце эпизода из машины, из задней дверцы, выходит толстяк с очень черными волосами, лоснящимся, изъеденным оспой лицом, тоже в черном двубортном костюме, а с ним скелетоподобный, вроде Уильяма Берроуза, зловещего вида старик, чье тело утопает в сером плаще. Он созерцает результаты бойни, клочья красного мяса на лугу, желтые цветы, люди в черном. Тихо вздыхает и, повернувшись к товарищу, произносит: moral duty, Джон. Моральный долг, Джон. После нескольких зверских сцен, по большей части с юными парочками и даже с подростками, выясняется, что эти малопочтенные забавники – члены Ассоциации католиков-интегристов, быть может, одного из филиалов Opus Dei. Этот выпад против поворота к морали должен был, в моем представлении, обеспечить мне симпатии левой критики. Однако еще дальше оказывается, что из самих убийц снимает вторая съемочная группа, и что истинная цель всего этого дела – коммерциализация уже не порнофильмов, а образов супернасилия. Рассказ в рассказе, фильм в фильме и так далее. Железобетонный проект. В общем, как я заявил в тот же вечер своему агенту, я продвигался вперед, работал, входил наконец в ритм. Он сказал, что просто счастлив, и признался, что уже начинал беспокоиться. Я был искренен до какой-то степени. Лишь через 2 дня, снова сев в самолет, чтобы вернуться в Испанию, я понял, что никогда не закончу этого сценария, не говоря уж о съемках. Париже есть какое-то социальное брожение. Из-за него возникает иллюзия, будто у вас есть какие-то замыслы. Но я знал, что, вернувшись в Сан-Хосе, окончательно превращусь в лежачий камень. Хоть я и строил из себя пижона, но постепенно скрючивался, как старая обезьяна. Я чувствовал себя ссохшимся, сморщенным до невозможности. Я что-то бурчал себе под нос, вполне по-стариковски. Мне было 47, и последние 30 лет я смешил себе подобных. Теперь я кончился, выложился, оцепенел. Последняя искра любопытства, еще вспыхивающая в моих глазах, когда я смотрю на мир, скоро погаснет. И меня будет отличать от булыжник разве что какая-то смутная боль. Моя карьера отнюдь не кончилась провалом, по крайней мере в коммерческом плане. Если напасть на мир, в конце концов он уступит насилию и выплюнет тебе твои вонючие бабки. Но радость он не вернет никогда.